Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Доброе утро, друзья! У нас премьера. Мы предлагаем вам новую работу Владимира Шведова. Радиоспектакль по пьесе Василия Шукшина «Энергичные люди». Первое обращение к этой пьесе на радио. А в театре вы, конечно же, помните спектакль, который шел в Московском театре имени Маяковского. И спектакль Товстоногова вы тоже, конечно же, помните. Премьера спектакля состоялась в 1974 году, в последний для Шукшина год. Наше возвращение к этой пьесе не приурочено ни к какой дате. Так просто, веление души. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют радиоспектакль Владимира Шведова.